Согласно этой концепции, внешние причины воздействуют на объект посредством внутренних условий, которые, в свою очередь, формируются в процессе взаимодействия человека с миром. Успешная деятельность Рубинштейна была на некоторое время прервана по идеологическим мотивам в связи с начавшейся борьбой против космополитизма, имевшей целью противопоставить советских ученых ученым Запада. Рубинштейн был снят со всех занимаемых должностей, тем не менее он продолжал работать, развивая новые философско-психологические воззрения в книгах «Бытие и сознание» 1957 года и «Принципы и пути развития психологии» 1959. Проблемам личности и нравственных аспектов ее жизни посвящены оставшиеся незавершенные работы «Человек и мир», опубликованные в 1973 году. Страница 386. Алексей Леонтьев. «Строение деятельности». Положение о том, что все совершающееся в психической сфере человека укоренено в его деятельности, развивал также Алексей Николаевич Леонтьев 1903-1979 годы. Сперва он следовал линии, намеченной Выгодским, но затем, высоко оценив идеи Басова о морфологии, строении деятельности, он предложил схему ее организации и преобразования на различных условиях. В эволюции животного мира, в истории человеческого общества, а также в индивидуальном развитии человека. Проблемы развития психики 1959 года. Леонтьев подчеркивал, что деятельность – особая целостность. Она включает различные компоненты, мотивы, цели, действия. Их нельзя рассматривать порознь, они образуют систему. Различие между деятельностью и действием он пояснил на следующем примере, взятом из истории деятельности людей в первобытном обществе. Участник первобытной коллективной охоты в качестве загонщика вспугивает дичь, чтобы направить ее к другим охотникам, которые скрываются в засаде. Мотивом его деятельности служит потребность пищи. Удовлетворяет же он свою потребность, отгоняя добычу, из чего следует, что его деятельность определяется мотивом, тогда как действие – той целью, которая им достигается – вспугивание дичи ради реализации этого мотива. Аналогичен психологический анализ ситуации обучения ребенка. Школьник читает книгу, чтобы сдать экзамен. Мотивом его деятельности может служить сдача экзамена, получение отметки, а действием – усвоение содержания книги. Возможно, однако, ситуация, когда содержание само станет мотивом и увлечет учащегося настолько, что он сосредоточится на нем независимо от экзамена и отметки. Тогда произойдет так называемый сдвиг мотива – сдача экзамена на цель, решение учебной задачи. Тем самым появится новый мотив – прежнее действие превратится в самостоятельную деятельность. Из этих простых примеров видно, насколько важно, изучая одни и те же объективно наблюдаемые действия, раскрывать их внутреннюю психологическую подоплеку. Обращение к деятельности как присущей человеку форме существования позволяет включить в широкий социальный контекст изучение основных психологических категорий – образ, действие, мотив, отношение, личность, которые образуют внутренне связанную систему. Страница 387. Параграф 8. О судьбах русской психологии. Мы прочертили пунктиром основные линии развития психологической мысли в России и наметили реперные точки, по которым можно было бы проследить в историческом времени ее основные проблемы и достижения. Речь шла главным образом о научных путях и научных достижениях, но их цена определяется не только успехами познания, открытием новых фактов и закономерностей, проливающих свет на психическую организацию живых существ. Эти успехи непосредственно соотносились с общественными запросами, с развитием культуры, созданием новой картины, поведения человека, влияющей на его самосознание, образ жизни и понимание смысла своего существования. Особенно резко это выступает в критические моменты истории народа, как об этом говорят судьбы развития русской психологической мысли после реформ 1861 года. Именно в этот период в России зародилась наука о поведении и его психической регуляции. Предпосылки к этому созрели во всемирной исторической эволюции научного познания. Логика развития знания жизни открыла три направления действия законов этой эволюции. Сперва немецкой физико-химической школой была открыта нераздельность живого с потоком мировой энергии –